Однажды он поверил Левицкому. Михей не отступит и пойдет на смертельный контакт с бывшими однокурсниками. Но не потому, что он научил его этому, а потому, что не смог отучить от того, что ему привили на татами. Матвееву показалось, он нашел выход, который и выходом-то не назовешь. Так, смотровое окошко. Ему не хотелось оправдываться перед этим парнем, а просто сказать правду. Он вынул листок со своими ночными выкладками и резолюцией генерала Бурцева и рядом написал: «Куратор проекта на второй лодке. Прости за все, Матвеев». Подозвал официанта и, сделав ему заказ, он с этого времени смотрел только вперед, через пролив Святого Петра, шириной не больше 60 метров. Официант стал слева от Наймушина и поставил перед ним стакан с коктейлем. Негромко добавил: «От господина, который пожелал остаться неизвестным. Кажется, он что-то написал на салфетке». Михей поднял стакан с салфетки, отпил глоток, бросил взгляд на сложенный в четверо лист бумаги, взял его, отер губы еще раз, развернув листок и положил перед собой. Он тут же узнал почерк Матвеева. Группа Наймушина вышла из-под контроля, чтобы спасти члена своей команды. В процессе обучения не учтена дружба. Группа Кунявского вышла из-под контроля, чтобы наладить баланс, нарушенный мною в процессе отбора кандидатов в разведгруппу. Потерянный отрезок времени часто дает о себе знать, отражается на работе, к которой курсантов привлекли впервые. И только после этого Михей прочитал резолюцию. Эксперимент доведен до конца, проект «Организованный резерв» закрыт как неперспективный. 30 августа 2006 года. И размашистая подпись: «Передай Матвееву, что я не в обиде на него», — чуть слышно прошептал Михей, скомкав бумагу, и поторопил Родионова: «Ну, давай иди». Через минуту Матвеев набрал номер Иво Фалкони. «Паспорта агентов на пограничном посту?» «Разумеется!» Голос Иво вибрировал от волнения. «И наш венецианский партнер трусит по этому поводу. У него в кармане паспорта на людей, которых ищут за убийство. А ты говорил, что на уме у них горные велосипеды, горные маршруты, родниковая вода. Он не сможет пропустить их. Ты это понимаешь? Забрать документы? Ведь все закончилось, не так ли?» «Наоборот», — внес ясность Матвеев, не кривя душой, — «все только начинается. Паспорта не трогать. Нужно завершать операцию. Мне никто не отдавал приказа закрывать эвакуационный коридор. Наоборот, действует приказ эвакуировать разведгруппу ранее установленным коридором. Может, кто-то ошибочно посчитал разведчиков мертвыми, но я вижу их живыми. Действуем по плану». «А твои агенты придерживаются плана?» «У нас в безвыходном положении, говорят. Либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. У них нет другого выхода, другого плана». В голосе Матвеева прозвучала злая ирония. «Они даже запаздывают, потому что приказ на эвакуацию получили не сегодня и не вчера. Отбой». Матвеев убрал трубку и, нервничая, прикинул, сработает ли хромая логика Левицкого. Их пропуск домой, хотя бы в Хорватию, это завершение операции, а она включает в себя исправление ошибок. Только в Венеции они выйдут с вами на связь. Прохоров исполнял роль наблюдателя. Он засек контакт Родионова с девушкой и, недолго всматриваясь в ее черты, передал наверх: Он здесь, Трамп. Ты слышал? Не глухой, он наш. Через несколько минут он поднимется на борт. Он лично передал информацию на зафрахтованное судно. Сигнал принял телохранитель генерала Бурцева. В машинном отделении заработал двигатель. Тихоходное судно было готово следовать за другим. Осталось дождаться гостя. Лодка могла управляться как из рубки, так и из кабины с вечно поднятым стеклом. Шкипер занял место именно там. Генерал Бурцев хозяином восседал на арендованном пароме. Место на мостике было оригинальным. Можно было устроиться за штурвалом, а можно расположиться позади, на двухместном плетеном диванчике. В шортах, в короткой панаме и солнцезащитных очках Бурцев дожидался окончания последней фазы операции и завершения проекта. Он обнимал смазливую брюнетку, которая льнула к его мускулистому телу и что-то щебетала с южным акцентом. Поначалу генералу доставляли удовольствие ее прикосновения, но когда она стала накручивать на палец, как на бигуди, волосы на его груди, Бурцев шлепнул ее по рукам. Затем по упругой попке, провожая ее с парома и обещая встретиться вечером. Раздетый до пояса спортивного телосложения, загорелый, красивый, он выглядел на 35, то есть на 2 года младше своего возраста. Последнее противостояние. Грызня крыс в одной клетке. Выживет только одна, самая сильная. Пусть выживут две, но и они обречены. Итальянские спецы не будут их брать живыми по той причине, что они заразны, являются носителями смертельной информации. Завершающая фаза. Бурцев не мог пройти мимо очередного и, может быть, даже самого красивого поединка без правил.